Глава 20. Пленники. «Так ты уверен, что не замерзнешь?» — в 1001 раз спросила Яниху Прус. Сельден покосился на Рейна и тайком закатил глаза, выражая ему полное сочувствие. И молодой житель Чищоб, помимо воли, ощутил, что улыбается. «Не знаю», — честно ответил он матери, — «но вот то, что если я еще что-нибудь на себя натяну, то вывалюсь из всех этих слоев прямо в когтях у драконицы, это уж точно». Такой довод заставил Яни умолкнуть, и Рейн заверил ее. «Да все у меня будет в порядке, мама. Всяко не хуже, чем в шторм по морю плавать». Все они стояли на площадке, наспех расчищенной позади зала торговцев. Тинталья потребовала, чтобы отныне и в будущем в любом городе под властным торговцем имелись такие площадки, достаточные, чтобы опуститься на земь дракону. А будь крылатый гость действительно припожалует, жителям вменялось в обязанность оказывать ему всяческое гостеприимство и выставить надлежащее угощение. Не лишне упомянуть, что выработка определения этому самому надлежащему угощению заняла добрых несколько часов. В конце концов, высокие договаривающиеся стороны сошлись на том, что угощение должно быть живым, а по совокупному весу не уступать хорошо откормленному бычку-первогодку. Правда, удачный нынче жил совсем небогато, да и пастбищ со скотом в округе было не густо, а посему Тинталью предупредили, что, по крайней мере, в ближайшем будущем угощать будут в основном курами и гусями. Драконица надулась, но у кого-то хватило ума предложить ей подогретое масло и в любой час дня и ночи услуги по чистке и умащиванию шкурки, и она сменила гнев на милость. Такая игра в мелкие придирки и уступки продолжалась несколько дней. И Рейн начал всерьез опасаться, что вот-вот спятит. Тем временем между Удачным и Трехогом вовсю сновал десяток с небольшим уцелевших почтовых голубей. Бедные птицы чуть не падали на лету от изнеможения. И все-таки кратенькие послания, доставляемые ими, были бессильны охватить весь объем событий, происходивших в двух городах. Рейну доставило величайшее облегчение одна единственная строчка, известившая его, что его отчим и сводная сестра вернулись в город живыми и здоровыми. А Бендер уже отбыл из Трехога вверх по реке, чтобы изучить место, отмеченное Тинтальей на миниатюрной карте долины, присланной опять-таки с голубем. Ему, хорошо знакомому с земляными и строительными работами, было поручено прикинуть объем работ по углублению дна, а заодно не пропустить знаки возможного присутствия еще одного города старших, погребенного в земле где-нибудь неподалеку. Таким образом, были сделаны первые шаги от слов к делу во исполнении планов Тинтальи, и довольная драконица, наконец, согласилась отправиться с Рейном на поиски Малты. Рейн даже удивился, сколько народу явилось их проводить. Он сказал себе, что людьми двигало не участие, а скорее любопытство, ведь жизнь или смерть Малты навряд ли могли для них что-нибудь значить. «Ну, готов, наконец», — раздраженно поинтересовалась Тинталья. Установившаяся между ними связь позволяла ей разговаривать с ним мысленно, так что Рейн очень хорошо чувствовал ее нетерпение. Он решительно постарался разделить навеваемые ею ощущения от собственных и обнаружил, что хвастаться было особенно нечем. Он жутко нервничал и боялся. Тем не менее он шагнул навстречу драконице. «Я готов». «Что ж», — отозвалась она и на прощание обвела взглядом всех собравшихся. «Когда вернусь, буду ждать результатов, достойных результатов». Сельден, стоявший рядом со своей матерью, Кефрией, вдруг подбежал к Рейну и сунул ему в руки небольшой полотняный мешочек. В мешочке что-то постукивало. «Вот», — сказал он, — «возьми, это Малтины, вдруг помогут». Рейн распутал завязки и растянул горловину мешочка, полагая, что внутри окажутся какие-нибудь украшения. К его удивлению, там лежала горстка цветных медовых леденцов. Рейн озадаченно глянул на Сельдена. Тот передернул плечами. «Просто я вчера сходил в наш старый дом», — пояснил он. «Мало ли, думаю, вдруг что-то осталось. Но там все либо украдено, либо уничтожено. Так что я пошарил по разным закоулкам, куда не вдруг сообразишь заглянуть». Сельден расплылся в проказливой ухмылке меньшого братца. «Я же знал, где Малта прятала свои леденцы. Она любит вот такие медовые. Я и подумал, может, немножко погреешься, если холодно будет. Она бы, наверное, не возражала. Рейн с тоской подумал о том, как это было похоже на Малту. Сладости, припрятанные в укромном уголке, а то мало ли что может случиться на завтра. Рейн засунул мешочек в свой поясной кошель, и так уже набитый до отказа. «Спасибо», — проговорил он очень серьезно, натянул на лицо шерстяную вуаль и туго подоткнул ее под воротник куртки. «Сквозь такую мало что разглядишь, но зато лицо не замерзнет». «Это ты правильно», — похвалил Сельден. «Знаешь, а ты за последнее время здорово переменился. Когда я первый раз увидел тебя, я, помню, подумал, что ты почти совсем как обычный человек, так что Малта вряд ли будет сильно переживать. А ты вон какой стал бугристый». Мальчик провел рукой по своим щекам, по украшенному чешуей лбу и весело предрек. «А уж меня когда увидит, небось, рухнет на месте». Драконица оторвала от земли передние лапы. «Поторопись», — велела она Рейну. И добавила, тоном помягче, обращаясь к Сельдену. «Отойди в сторонку, мой маленький певец, и лучше отвернись. Когда я ударю крыльями, полетит такая пыль, что ты можешь ослепнуть. А мне бы этого совсем не хотелось». «Благодарю тебя, увеличайшая», — прочувствованно ответил он. «Хотя что такое утрата зрения, если последним, что увидят мои глаза, станет твой взлет в неистовом сверкании лазури и серебра? Мне бы этого воспоминания до конца дней моих было достаточно». «Ах ты, маленький льстец!» — восхитилась драконица. Она, впрочем, и не пыталась скрыть своего удовольствия. Дождавшись, пока Сельден удалится на безопасное расстояние, она подхватила Рейна с земли, словно тряпичную куклу, и он повис, притиснутый к ее груди, чувствуя, как дурацки болтаются в воздухе ноги. Расправив крылья, она тщательно отряхнула их и чуть присела, напружинивая могучие задние лапы. Взмахнула крыльями раз и другой, примериваясь для броска в небеса. Рейн хотел было крикнуть своим что-нибудь на прощание, но не смог толком набрать воздуха в грудь. Тенталья рванулась вверх до того внезапно, что у него голова чуть не отвалилась. Люди кругом площадки что-то кричали, но ветер, гремевший в крыльях драконицы, все заглушал. В лицо Рейну бил такой поток холодного воздуха, что он плотно зажмурился. Когда же он сумел снова разлепить веки, то увидел под собой переливчатый серо-голубой ковер, затканный тончайшим муаровым рисунком. «Море», — сообразил он, — «далеко-далеко внизу». Да, теперь под ним не было совсем ничего, кроме воздуха и глубокой холодной воды. Рейн сглотнул, давя подступающий страх. «Ну, куда отправимся?» — поинтересовалась Тенталья. «Туда, где Малта», — вот и все, что он был способен ответить. «Я уже объясняла тебе, я всего лишь чувствую, что она жива. А где именно она находится, никакого понятия не имею». Видимо, Рейн излучил такую волну острого отчаяния, что Тенталья сжалилась над ним. «Давай посмотрим, может, у тебя что получится», — предложила она. И Рейна сразу же коснулось ее ощущение бытия Малты. Он закрыл глаза и полностью отдался этому чувству, немало не родственному обычным человеческим представлениям о слухе, зрении и обонянии, но, тем не менее, очень реальному. Рейн даже поймал себя на том, что принялся глубоко дышать через рот, словно пытаясь ощутить вкус ее запаха в порывах стылого ветра, и даже посылая что-то от себя самого ей навстречу. Они соприкоснулись в состоянии какой-то усталой и размягченно теплой сонливости, ну, почти как тогда, когда им подарила единение сновидческая шкатулка. И Рейн уловил ее восприятие окружающего. Ей было тепло, и все кругом медленно, плавно покачивалось. Он дышал с нею вместе, вбирая отчетливо узнаваемые запахи корабля. Осмелев, Рейн до некоторой степени отрешился от собственного тела и потянулся к ней всем существом. Малта лежала в теплой постели. Он уловил ритм ее дыхания и присоединился к нему. Она спала, сунув под щеку ладонь. Рейн стал этой ладонью и притронулся к ее теплой щеке, бережно погладил ее. Малта улыбнулась во сне. «Рейн!» — пробормотала она, вряд ли понимая, что на самом деле происходило. «Малта, любовь моя!» Отозвался он тихо и ласково, боясь испугать и потревожить ее. «Где ты?» «В постели», — вздохнула она и опять улыбнулась. Улыбка содержала призыв. Кажется, она решила, что ее посетило любовное сновидение. «Но где все-таки?» — настаивал он, мужественно не поддавшись влечению. «На корабле, Колсидийском». «А куда идет ваш корабль?» — спросил он, уже понимая, ничего не получится. Его назойливые вопросы беспокоили ее, нарушая сон, и он почувствовал, как ослабевает установившаяся была связь. Рейн прилагал все усилия, но ее разум начал пробуждаться, и его настойчивость была тому виной. «Куда идет корабль?» — прокричал он в пустоту. «Куда?» «Да в Джемилию, в Джемилию он идет», — пробормотала Малта, что-то заставило ее резко сесть в постели, и она проснулась от собственного движения. «В Джемилию», — повторила она, понятия не имея, что это за вопрос, на который она отвечает. У нее было смутное чувство, будто ее выдернули из какого-то очень интересного сна. Но вот жалость-то, ни единой детали вспомнить не удавалось. Впрочем, так оно было даже легче. Днем ей удавалось держать свое воображение в узде. Ночи были чреваты мучительными сновидениями о Рейне, полными чувства невосполнимой потери. Да, лучше уж проснуться и ничего не помнить, чем пробудиться с лицом мокрым от слез. Малта непроизвольно поднесла ладони к щекам и обнаружила, что одну щеку как-то странно покалывало. Она потянулась и поняла, что заново уснуть не удастся. Малта отбросила покрывало и, зевая, поднялась на ноги. Теперь она уже почти привыкла к роскошной обстановке каюты. Впрочем, привычка совсем не мешала упиваться и наслаждаться. Все началось с того, что колсидийский капитан отрядил ей в помощь двоих матросов и дал позволение забирать из трюмных запасов решительно все, что может обеспечить благоденствие и удобство сатрапа. Немного подумав, Малта приняла решение не стесняться. Очень скоро на полу оказался толстый ковер, а на стенах яркие шпалеры приятных теплых тонов. Дымную лампу сменил хороший канделябр, ложе сатрапа покрыли пушистые медвежьи меха и густые овчины, да и она сама теперь спала среди мехов и многочисленных одеял. Кроме того, матросы притащили для Казгу роскошный кальян и повесили парчевую занавесь, защищавшую монарха от сквозняков. Сейчас из-за этой занавеси раздавалось неровное всхрапывание. Ну и очень хорошо, можно спокойно одеться, пока он еще спит. Тихо ступая, Малта пересекла каюту, раскрыла объемистый сундук и принялась со вкусом рыться в ворохе разнообразных нарядов. Ее руки ласкали ткани всех возможных цветов, видов и выделки. Ей приглянулось нечто мягкое, синее, теплое на ощупь. Она вытащила это нечто наружу и приложила к себе. Платье оказалось великовато, но Малта не сомневалась, что сумеет приспособить его по фигуре. Она еще раз оглянулась на сатрапскую занавеску, затем накинула одеяние через голову. Когда платье упало на плечи, Малта выскользнула из своей ночной рубашки и лишь потом продела руки в длинные мягкие рукава. Платье едва заметно пахло духами. Наверное, ими пользовалась его прежняя обладательница. Несложно было догадаться, какими путями угодили колсидийцам и одеяние, и сам сундук. Но вряд ли стоило особо об этом задумываться. Помимо прочего, Малта понимала, если бы она вздумала из принципа донашивать свои лохмотья, законную хозяйку нарядов это вряд ли оживило бы, а вот ей самой, скорее всего, пришлось бы весьма даже плохо. Во внутреннюю сторону крышки сундука было встроено зеркало, но Малта, как могла, обходила его взглядом. В самый первый раз, когда она в тихом восторге запустила руки в сундук, ей тут же пришлось столкнуться с собственным отражением, и оно оказалось таково, что лучше было вообще на него не смотреть, ибо шрам на лбу поистине превзошел самые худшие ее ожидания. Он выдавался двойным и довольно толстым валиком бледной плоти, нижним концом почти достигая переносицы, а верхним теряясь в волосах. Помнится, она не поверила собственным глазам, и в ужасе принялась ощупывать жуткий рубец, потом на четвереньках поползла от зеркала прочь. А сатрап расхохотался. «Вот видишь», — сказал он насмешливо, — «именно об этом я тебе и говорил. Миг красоты миновал для тебя, Малта. Надеюсь, у тебя хватит ума научиться быть услужливой и полезной, ибо это единственное, что теперь тебе остается. Так что если у тебя и осталась какая-то гордость, это всего лишь самообман». Она бы и хотела по достоинству ответить на эти поганые слова, но язык прилип к небу, а мысли в голове на некоторое время просто исчезли. Так что она просто смотрела на этот кошмар, называвшийся ныне ее лицом, не в силах ни двинуться с места, ни оторвать взгляд. Сатрап вывел ее из ступора, легонько пихнув ногой. «Давай-ка, вставай, да делом займись», — сказал он. «Вечером мне предстоит ужин с капитаном, а ты даже мою одежду еще не разложила. И во имя Са, прикрой, наконец, эту мерзкую дыру у себя на лбу. И так уже вся команда осведомлена о твоем безобразии, что для меня поистине унизительно. Не думаешь же ты еще и хвастаться этим уродством?» Она повиновалась с тупостью марионетки, и когда дошло до ужина, сидела подле сатрапского кресла, словно комнатная собачонка. Она вспоминала Кики и старалась вести себя так же, изображать раболепие и быть все время настороже. Вот только разговор за столом шел по-колсидийски, и она понимала даже не с пятого на десятое, а еще хуже, лишь разрозненные слова. Время от времени Казгу угощал ее подачками. Постепенно до нее дошла закономерность. Сатрап начинал ее кормить, если, отведав блюдо, он обнаруживал, что оно ему не по вкусу. Малта, естественно, помалкивала, храня на лице спокойную полуулыбку, и умудрилась не дрогнуть даже тогда, когда Казгу по рассеянности вытер руки о ее платье. В какой-то момент разговор зашел о ней. Сатрап что-то сказал, капитан ответил, и все за столом рассмеялись, после чего Казгу пренебрежительно ткнул ее ногой, словно она действительно была блохастой собачонкой, посмевшей слишком близко подобраться к сиятельной хозяйской особе. Малта даже удивилась обиде, которая при этом охватила ее. Она крепче приклеила улыбку к лицу и стала глядеть в никуда. Они пировали, попивая драгоценные вина и закусывая деликатесами, без сомнения, разбойно взятыми на других кораблях. А после ужина воскурили изысканные травы наслаждения, почерпнутые из личного запаса капитана Деяри, хранимого в лакированной шкатулке. Позже Сатрап с негодованием пояснил ей, что колсидийский корабль отнюдь не пиратствовал, но был одним из его, Сатрапа, вполне законных сторожевиков, а добыча в трюме была, опять-таки, законно отобрана у контрабандистов и настоящих пиратов. «Следует тебе знать, — сообщил он Малте, — что один из моих вернейших вельмож вложил немалые деньги в найм именно этого корабля, а потому имеет долю во всем, что тот добудет». В общем, вечер выдался, мягко говоря, нескончаемый, но Малта умудрилась отыграть свою роль, так ни разу и не сфальшивив. Выдержка не изменила ей и тогда, когда она припроводила Сатрапа обратно в их каюту, переодела его на ночь и, как могла, уклонилась от его приставаний, правду сказать, достаточно вялых. И только уверившись, что Казгу крепко заснул, она позволила себе разреветься. Научиться быть услужливой и полезной. Неужели это и вправду все, что ей в жизни осталось? Малта вдруг с ужасом осознала, что примерно такой, кажется, была жизненная позиция ее собственной матери. Вот уж была образцовая жена для Малтиного отца-колсидийца. Услужливая и полезная. Не убавить, не прибавить. Интересно, что сказал бы папа, если бы мог сейчас ее видеть? В ужас пришел бы. Или сказал бы, что его дочь наконец поняла, что такое настоящая женственность? Малту больно ранили собственные сомнения в человеке, которого она так любила. Она ведь всегда верила, что и он любил ее, причем даже больше, чем сыновей. Но спрашивается, что именно в ней ему нравилось? То, что она была независимой девушкой, дочерью торговцев из старинной семьи, или ему больше по вкусу пришлась бы ее нынешняя роль, по-колсидийски приниженная? Вот такие малоприятные мысли одолевали Малту, пока она подгоняла шнуровку на лифе синего платья и подпоясывала его таким образом, чтобы не запутаться в юбках и не наступить на подол. Потом она расчесала волосы и заколола их в низкий узел на затылке, а рассеченный лоб прикрыла шелковым шарфом. И только тогда принялась рассматривать себя в зеркале. Жизнь на корабле пошла явно не на пользу ее коже. Она выглядела гораздо бледнее, чем следовало, а вот веки и губы совсем загрубели от ветра. «Какой-то заскорузлой я стала», — сказала она себе. «Ну, прям служанка, которую в хвост и в гриву гоняют». И она решительно опустила крышку сундука. В конце концов, не внешность, а поведение снискало ей уважение команды и капитана. Если сейчас позволить себе растерять завоеванное, с ними опять станет невозможно дело иметь. Ей весьма мало верилось, что Казго без нее сумеет с ними хоть какую-то кашу сварить. Кто вообще посчитал бы его за сатрапа, если бы она перед ним ежечасно не присмыкалась? Малту тошнило от мысли о том, сколько сил она тратила, всячески поддерживая его убеждение в собственном превосходстве. И что еще хуже, чем более она в этом преуспевала, тем более привлекательной казалась этому говнюку. Только то и спасало, что она была физически сильнее его. Когда он принимался совсем уже распускать руки, она их ему очень быстро укорачивала, не забывая почтительно приговаривать, что, мол, ни в коем случае недостойна высокого монаршего внимания. Малта всунула босые ступни в мягкие кожаные туфельки. Вот теперь она была совершенно готова. Она подошла к ложу сатрапа, нарочито громко прокашлялась и отодвинула занавеску. Все это она проделывала за тем, чтобы, со спаси и сохрани, случайно не застать его величество за каким-нибудь непотребством. «Великий господин мой, прости милосердно, что нарушаю твой отдых, но я прошу позволения принести тебе завтрак». Он приоткрыл один глаз. «Дозволяю. Только смотри, пусть все будет горячим, а не едва тепленьким, как вчера». «Всенепременно, мой повелитель», — смиренно поклонилась она. Не напоминать же ему действительно, что вчера, когда она принесла ему завтрак, он еще долго валялся в постели и курил, а потом начал жаловаться, что все остыло. Ну, конечно, он никогда не бывал ни в чем виноват. Малта накинула на плечи плащ и тихо вышла за дверь. Эти несколько минут, пока ее не видел сатрап, пока она шла сама по себе, ни у кого не спрашивая дозволения, были самым лучшим временем, ей даже казалось, тайно похищенным для личного пользования. Когда она наталкивалась на матросов, они, понятное дело, глазели на ее головную повязку и обменивались замечаниями, но только у нее за спиной, и прежде уступив ей дорогу. Камбус располагался в надстройке на срединной палубе корабля. Дверь вовнутрь не открывалась, а отодвигалась в сторону. Как раз сейчас она была настежь открыта. Кок, бледнокожий человек, выглядевший погруженным в неприходящее горе, кивнул, приветствуя Малту. Он поставил перед ней поднос с двумя мисками и столовыми принадлежностями, потом стал размешивать густую кашу, которую по утрам здесь подавали всем поголовно, без каких-либо различий в чинах. Это было установление столь незыблемое, что даже нытье Казго не могло его изменить. Неожиданный вопль вперед смотрящего заставил Кока бросить все дела и поспешить к двери, а в следующее мгновение на палубе поднялся ужасающий гам. Более-менее спокойная обстановка размеренно шедшего корабля сменилась торопливым грохотом множества ног и выкриками команд, и даже Малтиных убогих познаний в колсидийском языке было более чем достаточно, чтобы понять, каким количеством матюгов сопровождались эти команды. Даже Кок разразился какими-то словесными изысками, потом отшвырнул поварешку и сурово потребовал, чтобы Малта немедленно что-то сделала, и убежал, захлопнув за собой дверь. Малта немедленно приоткрыла ее, чтобы выглянуть в щелку. На палубе кишели лихорадочно суетившиеся матросы. Может быть, приближался неожиданный шторм? Нет, тут происходило что-то другое. У нее на глазах матросы ставили все новые паруса. Вот палуба слегка накренилась, корабль явно наддавал ходу. Дозорные на мачтах то и дело сообщали вниз о том, что творилось вдали. Малта отважилась отойти от камбуза на несколько шагов и, как могла, вытянула шею, глядя туда, куда указывала чья-то рука. Паруса. К ним приближался другой корабль, и быстро. Услышав сверху новые вопли, Малта нырнула обратно в камбус, чтобы посмотреть в иллюминатор по противоположному борту. Там тоже обнаружилось судно, летевшее на всех парусах. Колсидийцев явно брали в клещи. Оба корабля шли под какими-то странными флагами с изображением распростертого ворона. Мысли Малты понеслись галопом. Колсидийский парусник определенно удирал от тех двух. С какой стати? Означало ли это, что они из удачного? Малта поистине не знала, чего пожелать, чтобы колсидийцам удалось уйти от погони или чтобы их как можно скорее настигли. А если случится это последнее, да притом корабли окажутся пиратскими, что тогда будет с ней и с сатрапом? В минуту опасности людям бывает свойственна удивительная сообразительность, и у Малты мгновенно созрел план. Дождавшись подходящего момента, она выскочила из камбуза и нырнула в знакомый люк, как мышь в норку. Крышка хлопнула и закрылась, отрезав солнечный свет. Достигнув кубрика, Малта убедилась, что там не было никого из команды. Она торопливо похватала кое-что из матросской одежды и влетела в каюту сатрапа. Он снова открыл один глаз и раздраженно уставился на нее. «Что за поведение?» — возмутился он сонно. «И где мой завтрак?» Даже в нынешних обстоятельствах она не могла позволить себе отступить от принятой роли. «Молю тебя о прощении, государь мой. Но дело в том, что наш корабль пытается уйти от двух других, которые нас настигают. Если погоня будет успешной, нам не миновать битвы. А если начнется бой, боюсь, нашей команде не выстоять. И самое страшное, господин мой, что гонятся за нами, скорее всего, пираты с тех самых островов, дерзающие не любить и не уважать сатрапа Джамилии. Потому-то я и принесла одежду, долженствующую помочь тебе укрыть твой высокий сан. Притворившись простым матросом, ты, возможно, сумеешь избегнуть нежелательного внимания, и я вместе с тобой». Говоря так, она торопливо разбирала принесенные вещи. Себя она отложила грубые штаны и рубаху, и шапку, конечно, спрятать шрам. Еще ей пригодится толстый свитер. Он будет ей безнадежно велик, но, будем надеяться, она в нем сойдет за мальчишку. Сатрапу она собралась предложить одежду почище. Она взяла ее и поднесла к постели. Казгу хмуро уставился на нее и плотнее натянул одеяло. «Вставай, светоч Джамилии, и я помогу тебе облачиться», — предложила она. Хотелось бы ей рявкнуть на него, как на непослушного младенца, да только он заупрямился бы еще хуже, и она хорошо это знала. «Нет», — сказал он, — «убери с глаз эти гнусные тряпки и дай мне подобающие наряды. Если уж приходится вставать, не позавтракав, то могу я хотя бы одеться, как пожелаю. Хватит уже того, что ты бесстыдно клевещешь на добрых колсидийских моряков, уверяя, будто они так запросто позволят настичь себя и победить в битве. Не вижу никаких причин прятаться, да к тому же поганить себя какими-то мужицкими обносками». Малта вздохнула и вынуждена была сдаться. Нежелание скрываться даст понять всем, кому это интересно, что за него можно будет выручить очень неплохой выкуп. Ну что ж, чего доброго, пираты вправду будут добрее с такими ценными пленниками. И она склонилась в низком поклоне. «Ты, конечно же, прав, сиятельный повелитель. Молю тебя, прости мою глупость и простоту». И она выбросила отвергнутую одежду в коридор. Потом выбрала самые что ни на есть роскошные одеяния и поднесла их сатрапу. И тут на корпус корабля обрушился удар такой силы, что Малта не удержалась на ногах. Она затаила дыхание, вслушиваясь. Звуки, доносившиеся с палубы, резко переменились. Топот ног, сердитые крики, вопли ужаса. Их что, протаранили? Может, судно уже на абордаж берут? Малта кое-как перевела дух и сказала: «Прости, государь, но мне кажется, разумно было бы поторопиться». «Так и быть», — отозвался Казго, и со вздохом великомученика сбросил одеяло, после чего поднял над собой руки. «Дозволяем нас облачить».